Глава 10. Очнулась я в залитой мягким, чуть подвижным и бликующим светом аудитории. Обнаружив себя за партой, сообразила, что вижу сон. А затем заметила розовое, все в радужных облаках неба за высоченными арочными окнами и окончательно убедилась в зыбкой природе своей новой реальности. «Пиу!» – тихонько пискнул ломтик, который был почему-то розовым и покрытым мягкими перышками. «Пиу!» – пискнула в ответ малышу и с нежностью чмокнула его в мордочку. «Как же прикольно!» Совсем рядом фыркнули. Оказалось, что Петери тоже был здесь. Некромант сидел рядом и прилежно выводил какие-то закорючки в блокноте. «А вот и вы, Нейтири!» – обернулся профессор от висящего в воздухе куба, на прозрачной поверхности которого размашисто писал какие-то незнакомые символы и фигуры. «Не прошло и полгода!» «А магистр Они говорил, в грезах начисто отшибает память!» Наябедничала я, решив пропустить мимо ушей пассаж про полгода. «А я себя помню!» «Ух, то есть осознаю, я хотела сказать!» «Это учебная территория!» – рассеянно кивнул профессор Дримлин. «Управление грезами – серьезный этап освоения хаоса. Не советую им пренебрегать!» Я закивала с таким жаром, что магистр оттаял. «Просто попытайтесь открыть книгу перед вами, Туули!» – предупредил он мой уже соскальзывающий с кончика языка вопрос. «В лекцию вам вникать пока рано, поэтому сильно не напрягайте мозг. А если сможете что-то написать в тетрадь, хоть Снорха лысого там нарисуйте. С меня кружка чока и любой десерт на ваш выбор». Что удивило, адепты практически не отреагировали на наше с ломтиком появление, не оборачивались и не пялились. И хихикать в ответ на шутку препода не спешили. Каждый старательно писал в свою тетрадь, причем некоторые аж языки от усердия высунули. Приглядевшись, я заметила, что двигаются они, в отличие от магистра Дримлина, немного замедленно, будто под водой сились преодолеть некое сопротивление. Спустя секунду мне стало понятно это всеобщее усердие. «Книгу открыть, говорите? В тетрадь запись сделать?» Рука просто прошла сквозь стопку брошюр передо мной. О том же, чтобы поднять ручку, не говоря уже о том, чтобы удержать ее в непослушных пальцах, не могло идти и речи. Я так увлекалась попытками подцепить со стола злосчастную письменную принадлежность, что на какое-то время забыла, по чьей милости здесь нахожусь. И когда меня потрогали под столом за колено, ойкнула, подпрыгнув на месте, как ужаленная. «Севери!» – устало оглянулся на меня препод. «Сейчас-то что?» «Ручка!» – пискнула успевшая прийти в себя я. «Ручка уворачивается!» «Не говорит же, что меня под столом кто-то трогает, стыда ведь не оберешься!» Раздались сдержанные смешки, и все опять вернулись к лекции. А меня потрогали за колено снова, и я зашипела от злости, что было совсем ни в какие рамки. Обе руки Тиму лежали поверх стола. Нет, я это не к тому, что предпочла бы конечности наглого брюнета на своих коленях. Просто поклясться была готова, трогал меня именно он. Недоумевая, я осторожно заглянула под парту, и в следующую секунду меня рывком утянуло вниз. Кувырок, и наклонная поверхность парты тюкнула по макушке, а затем стремительно унеслась куда-то вверх. «Нет времени объяснять, светленькая!» Не пойми, откуда взявшийся Тиму притянул меня к себе и накрыл мои губы своими. «Поцелуй в грезах! Боги Рокостава Аиты! Да я ничего восхитительнее в жизни не испытывала! Может, потому что стоило мне соскользнуть с края кресла, как память таки тут же отшибла, как и предрекал магистр Они? Не начисто, но все же довольно ощутимо. Голова превратилась в воздушный шарик, а тело от близости властного и соблазнительного некроманта налилось легкостью и предвкушающим трепетом. Время споткнулось. Мир застыл. И губы Тима замерли, делая и без того нежный поцелуй каким-то до невероятности пронзительным и глубоким. И вот я окончательно утонула в каком-то волшебном космосе, совершенно не смущаясь ни некроманта, ни, собственно, поцелуя. Причем поцелуя прямо в аудитории, под партой. «Снорхи», как здесь принято выражаться. Да я с трудом вспоминала, где нахожусь. Таким правильным и естественным казалось происходящее. Самым правильным из всего, что вообще могло со мной произойти. «А теперь просыпайся и стереги тело», — вырвал меня из этого волшебства голос Тиму. «Разбуди меня ровно через 10 минут. Что было обиднее всего, вот этот его приказной тон. Ровный, холодный какой-то, безэмоциональный. Неужели это он только что целовал меня, будто пил и не мог напиться? «Смелая просьба, Петери», — фыркнула я, высвобождаясь из его объятий. Впрочем, окончательно отстраниться мне не дали, плечи не выпустили. «Особенно в твоем случае». Я с любопытством заозиралась, обнаружив себя по-прежнему сидящей за партой рядом с Петери, все еще отчаянно пытающейся оторвать от гладкой поверхности стола ручку. Снорх меня знает, как это все снизу разглядеть удалось, просто столешница была прозрачной и непрозрачной одновременно. И если уж на то пошло, теперь те, Тиму и Уля, что за партой остались, были маленькими, как мы совсем недавно, а мы, настоящие, большими и прозрачными, как желе. И нас никто не видел. Звучит, конечно, чудно, даже бредово, но ведь во сне случается и не такое. «Очень не хочется, чтобы ты восприняла это как просьбу, Ули», — вновь развернул к себе темный, впиваясь пристальным взглядом в лицо. Я невольно вздрогнула. «Ули, почти как родное, привычное Уля. Никто здесь так меня еще не называл. Может, объяснишь все-таки, что происходит?» Приняла я решение не ссориться. В конце концов, странно браниться с тем, с кем только что целовалась, причем так, что в ушах флейты пели, пространство вокруг звенело. И если уж на то пошло, не только Тиму Петери был инициатором всех поцелуев. Хоть он и гад, конечно, кто ж спорит. «Так я ж сразу объяснил!» Ухмыльнулся некромант и вдруг каким-то нежным движением отвел локон от моего лица. «Ты о том, что нет времени объяснять?» «Умница!» Прозвучало неожиданно тепло и почти совсем не издевательски. Он бросил взгляд куда-то за мое плечо и нахмурился. Я машинально обернулась. Ломтик, почему-то уже зеленый, в венке из одуванчиков, задрав мордочку, пристально всматривался в нашу сторону. «Дракон нас спалил!» – одобрительно заметил Тим. «Молодец! Давай, Светошка, шевели булками, время не ждет!» И, гад такой, самым недвусмысленным образом придал мне ускорение, шлепнув по этим самым булкам. Да так звонко, что я так и подскочила в кровати на сон лекции. «Ах ты ж, зараза такая!» — прошипела я, сжав кулаки, и тут же поспешила убедиться, что никого не разбудила. «Пых!» – деловито отчитался о произошедших за время моего сна событиях единственный недремлющий в этом сонном царстве дедушка. «Пых!» – и он бросил лукавый взгляд в сторону спящего Тима. Я же прищурилась и мстительно потерла ладони. Сразу не разглядела письменных принадлежностей на тумбочках у кроватей. Должно быть, это на тот случай, когда срочно нужно запечатлеть некое откровение, открывшееся в грезах, или, скажем, лекцию дописать. Вот только мне все эти их цветные карандаши с ручками сейчас как нельзя кстати. «Кормушка, говорите?» «Ну так смотрите внимательнее. Сейчас вылетит птичка или рыбка. Выплывет. А может, и свинка выбежит. У меня с рисованием с детства как-то не сложилось». И пальцы от злости дрожат. От злости и предвкушения. «Ну, как-то так», — подмигнула я с интересом наблюдающему за моим художеством дедушке. Птичка из Тима не вышла, свинка тоже не задалась. Зато получилась некая, весьма очаровательная, кстати, помесь котика и совы. Этакий котище-совище. Но котища, пожалуй, больше, если справа смотреть. Соули Тиму, которая в образе полосатой котейки дремала рядом, свернувшись клубочком, что и послужило, собственно, вдохновением, время от времени приоткрывала желтый глаз, поглядывая на меня неодобрительно. На какой-то момент показалось, что это Тиму следит за моими художествами глазами своего магического спутника. Но все же, если б то был некромант, уже вскочил бы, как пить дать, дабы задать наглой новенькой жару. Елка же, муркнув в усы что-то ругательное, снова засыпала. «Родила царица в ночь, не то сына, не то дочь. А что, на поросенка тоже похож, кстати, тут как присмотреться». «Пых!» – шепнул с моей кровати дедушка, качнув головой в сторону циферблата пузыря в воздухе. «Пых!» «Да помню, я помню!» – машинально ответила странному существу, которое, понятно, знать о просьбе Тима, но никак не могло. «Я почти закончила. Но ведь хорошо получилось, а оценить некому. Так что не вредничай». Нанеся последний штрих, то бишь последний кошачий ус, украсивший холеную моську темного, я аккуратно сложила письменные принадлежности и осторожно потрясла Тиму за плечо. «Эй, Петри, подъем!» – позвала я. «Пора вставать!» Ноль реакции, и это неприятно насторожило. «Не спи!» – затрясла я уже увереннее. «Замерзнешь!» Присмотрелась к некроманту повнимательнее, и брови сами собой сдвинулись к переносице. Надо сказать, в процессе моей самодеятельности темный почивал богатырским сном, и в этом не было никаких сомнений. Теперь с ним творилось что-то странное. Странное и очень настораживающее. Неприятно так настораживающее. Кожа некроманта, в местах, свободных от моих художеств, конечно, стремительно бледнела, наливаясь какой-то неприятной синюшной серостью. Глаза запали. Еще минуту назад крепкое, горячее, и чего греха таить, приятное на ощупь тело стало холодным, окоченевшим. «Умер?» – спросила я вслух и сама же себе ответила. «Нет». «Пых!» – с видом знатока покачал косматой головой дедушка. «Пых-пых-пых!» С некромантом продолжало твориться странное. Будто кто-то невидимый стремительно пил из него краски. Пил вместе с жизнью. Вдруг проснулась елка. Странно дернувшись, будто в параличе, Соули лизнула мне руку и завалилась на бок. Это уже было ни в какие ворота. Петри, конечно, засранец и вообще мерзко доминантный тип с альфа-самцовыми замашками, но чего бы с ним ни происходило, этого я ему не желала. А вид Соули, которая, колотясь, принялась таять на глазах, и вовсе резанул ножом по сердцу. Запищал, прыгая у кровати темного, ломтик. Пришлось подсадить малыша, и он тут же принялся лизать елке мордочку и фыркать паром, будто пытался помочь той удержаться в этой реальности. В глазах бедной Соули застыл немой крик «Помоги!». Меня прошибло этим призывом так отчетливо и так остро, что стало вдруг ясно, как день. Прямо сейчас, вот сию секунду, Тиму Петри угрожает что-то пострашнее смерти. От этого осознания озноб прошил, бросило в ледяной пот, внутри, словно оркестр в разнобой заиграл. Я взволнованно оглянулась на пыхтящего, как чайник, дедушку. Тот внезапно вытянул трубочкой губы и чмокнул воздух. Вот только глаза у пыха были серьезные, и жестикулировал он так отчаянно, будто изо всех сил уговаривал меня торопиться. Я сделала глубокий вдох и выдох. То, что светочи для темных проводники силы в хаосе, я уже в курсе. Вот только каким снорховым образом происходит передача этой самой силы, мне пока никто объяснить не удосужился. В том числе мой темный напарник, который в силу этой своей глупой таинственности сам себе злобная буратино. И Изаки говорил, что на ближайших занятиях по управлению энергией все подробно расскажут и покажут. Но ведь Тиму подпитывался через меня, в этом никаких сомнений. Причем как-то хитро, не от меня, а именно через меня. Иначе как объяснить то, что после путешествия по хаосу в компании заносчивого темного у меня у самой всегда прибавлялось сил? В отличие от того же вступительного, когда была одна или когда была с Иири. Стрелка часов с неумолимой быстротой поползла по циферблату. 10 минут прошли, ровно пол, нет, уже минуту назад. И вот что делать-то? Профессора Дримлина будить? Но в двух словах всего не объяснишь, а ведь каждая секунда на счету. К тому же, вряд ли у них тут поцелуи между напарниками прописаны правилами. Снорхи, меня дери! Есть ли у меня выбор? Да поняла, я поняла!» Отмахнулась я от пыха, который вслед за ломтиком перебрался на кровать Тиму и, дергая меня за рукав, пыхтел уже не как чайник, а как целый паровоз. «Поцелую, поцелую, если это поможет. Надеюсь, это не превратит его обратно в лягушку. Хоть туда ему и дорога, если честно». Я склонилась над разрисованной моськой темного. От него пахло черникой, апельсином и еще какими-то фруктами. Не от него, конечно, от цветных чернил на его коже. Осторожно припала к покрытым краской губам. И тут мир вдруг совершил кувырок, а я понеслась в пропасть. Я снова была в северной локации, или как она у них тут обзывается. На этот раз меня вышвырнуло на вершину пологого холма, откуда открывался вид на потрясающий красотой и гармоничностью пропорций ледяной замок с 4 башнями и шпилями, украшенными хрустальными звездами. Заметив, что перенеслась я вместе с дедушкой, чуть в пляс не пустилась от радости. «Пых!» – одобрительно пыхнул снежный гном, и я каким-то чудом поняла его. Дедушка напомнил мне, что ломтик остался с елкой, что и логично. Услышала я в коротком пыхе и краткий рапорт извещения о том, что, во-первых, дракончик еще маленький для путешествий по хаосу. Ну да, это я и без дедушки знала. А во-вторых, Йоле сейчас как никогда нужна помощь. Соули изо всех сил удерживает связь Тиму с реальным миром. И вот это было уже серьезно. «Тиму!» Показалось, или у ворот замка мелькнул силуэт, похожий на некроманта. Но стоило мне рвануть следом, как ноги вдруг по колено увязли в обманчиво снежной, а на самом деле туманной каше лабиринта. «Снорхи!» Я и забыла, что без помощи Петери я здесь как слепой котенок. Слепо-глухонемой котенок-инвалид с рыбьим хвостиком вместо задних лапок, если быть конкретнее. «Пых!» Нахмурившись, взмахнул короткими ручками дедушка, и хаос в виде сугроба перед ним вдруг ожил, словно по мановению волшебной палочки. Я замерла, застыла, даже моргать перестала, пока дедушка Пых, высунув кончик красного языка от усердия, ваял снежную скульптуру на глазах, превращающуюся в снеговика, один в один напоминающего тех, на которых велись те самые снежные не то гонки, не то соревнования. Составлен был снеговик из двух шаров, и верхний был чуть сдвинут, надо думать, для удобства посадки всадника. Самым бесцеремонным образом, оторвав от моего пиджака пуговицы, Пых приделал снеговику глаза. Носом послужил красный цветной мелок, явно стыбренный дедушкой из аудитории. Рот у невероятной сущности прорезался сам. Сам же улыбнулся и неожиданно щелкнул острыми ледяными иглами зубов. Я чуть на нижний слой не провалилась. Повинуясь жесту Пыха и стараясь не дышать, я приблизилась к хлопающему глазами пуговицами снеговику. Снеговик принюхался ко мне носом мелком и снова щелкнул зубами, пружинисто отскакивая в сторону. Пых взялся за косматую голову. «За что мне это все?» читалось в его красных глазках. «Стоп!» Я вдруг вспомнила, что те снеговики, что участвовали в гонках, были в вязаных шапочках и шарфах. «Кажется, я поняла!» Шапочки у меня не было, но был шелковый шейный платок и заколка-бабочка для волос, и пояс, которым я тоже без сожаления пожертвовала, и который прекрасно сошел за уздечку. Ну, или что-то наброшенное на то место, где у снеговика, по логике, должна была быть шея. Снеговик снова замер. Дедушка как раз прилаживал ему торчащие в стороны руки. И я, повинуясь активной жестикуляции самопровозглашенного скульптора, с замиранием сердца вскарабкалась на нижний ком. Холодновато, конечно, без седла, даже учитывая, что это не настоящий мир, а хаос, но все же жить можно. Вот только как я ни пыталась, как ни уговаривала снеговика прыгать, он и не думал двигаться с места. Только зубами продолжал клацать. Не так зло, конечно, как поначалу, но все же норовил цапнуть меня за ногу. Пых задумчиво постучал себя по лбу, а затем вдруг ударил в грудь и произнес как-то, ну, очень отчетливо: «Пых!» И снова каким-то чудом я его поняла. Может, мы и правда родственники? Меня подобное родство, в отличие от Руовы, камнетес ни капли не оскорбляет. «Ах, да!» — ответила я дедушке. «Нужно дать ему имя, то есть ей. Судя по характеру и по заколке бабочки, она у нас девчуля. А что? Девчуля. Чуля. Чу. Отличное же имя! Чулькин? Чулик? Чуленька? Как тебе?» Снеговик, то есть снеговичка, как выяснилось, замерла и передумала кусать меня за ногу. Спустя минуту, показавшуюся мне вечностью, я вовсю скакала на чуле по направлению к ледяному замку, а Пых, подпрыгивая как мячик и пыхтя как паровоз, несся рядом, окутанный снежным шлейфом. «Провокация хаоса, говорите? Вывести розовую жижу из себя? Ох, и будет нам с вами что обсудить, профессор Онни, когда выберусь отсюда, если, конечно, вообще выберусь, живой. Гигантские многоголовые змеи, кошмарные драконы, шестирукие безголовые чудища, ужасающие ревущие десятихоботовые слоны с жалом из каждого хобота, все они были стеклянными и появлялись из огромной стеклянной поверхности катка у ледяного замка. И стекло это я узнала, причем сразу же. Само воплощение хаоса, которое там, в реальном мире, мы столь наивно приняли за обыкновенные склянки. Ну, профессор! Ну, магистр с мартышко-кошкой! Стеклянных чудовищ нещадно дразнили, то бишь выводили из себя, скачущие на снеговиках, вокруг и между суицидники такие, адепты, вооруженные бичами, кнутами, плетками. Ужасающие монстры то и дело рассыпались снежными осколками и собирались вновь, еще более кошмарного вида. Пространство, наполненное магией, звенело, переливалось всеми оттенками льда. Адептам же каким-то чудом удавалось уворачиваться от острейших размером с дерева зубов и когтей. Виляя и подпрыгивая, дедушка увлек меня в самую гущу сражения. С одной стороны, мы мигом затерялись в толпе таких же снежных всадников, никто не обратил на нас внимания. А с другой... Мамочки! Как они вообще здесь выживают и умудряются целыми доучиться? К счастью, в таких крайних обстоятельствах не до размышлений. Мир сузился до хрустящих снежных боков подо мной, до шелка, зажатого в пальцах, до наполненного оглушительным ревом и свистом десятков хлыстов, звенящего искристо-снежного пространства над головой. «Эй, Светоч, куда?» – донеслось мне в спину вместе с досадным пониманием. Засекли таки. «Кто такая? Не из наших! Лови!» Вот уж не хватало. Я изо всех сил ударила пятками бока Чули, уводя ту из-под удара кнутом. Если моя снежная лошадка рассыплется, и я окажусь на живой эманации хаоса... Нет, в эту сторону даже думать не хотелось. И тем более не хотелось думать о том, во что она превратится, если соберется заново. «Куда?» Еще удар, и мы вслед за дедушкой перепрыгиваем кнутовище, прямо как в детских играх в скакалочку. Некромант же, который пытался не то сбить меня, не то заарканить Чулю, не удержал равновесия и распластался по стеклу, его светлые волосы рассыпались веером. Зеркальная поверхность тут же пошла под ним рябью. Прежде чем парень провалился на нижний слой, я успела подумать, что лицо его мне знакомо. Правда, вспомнить, как и где мы встречались, не было никакой возможности. «Ах ты, зараза светлая!» – завопила чуть не в унисон несколько глоток. «Ну вот, теперь я еще и зараза». Совершенно не понимая, о чем речь, но отчетливо догадываясь, что что-то важное им тут испортило, вслед за блондином на нижний слой провалились еще четверо. Их взгляды, брошенные мне напоследок, ничего хорошего не сулили. Теперь уж меня заметили все участники этих диких соревнований. И наравне с отчаянными попытками увернуться от ледяных игл, шипов, когтей, приходилось еще и вилять между монументальных стеклянных лап, уходя от гикающей погони из старшекурсников. Мы вильнули в какую-то арку, проскочили двойные ворота, анфиладу. Силы стремительно таяли. В какой-то момент меня просто размазало по Чуле. Но когда уже начала проваливаться сквозь снежную лошадку на нижний слой, дедушка с разбегу прыгнул в открывшуюся ледяную воронку, и Чу, не задумываясь, прыгнула следом за ним. «А-а-а!» Мой крик рикошетом отразился от сомкнувшегося над головой льда, от стеклянных стен извилистого тоннеля, который принялся вилять, как американские горки. Наконец нас выплюнуло, и, кружа в сумасшедшем танце, понесло по какой-то скользкой, как зеркало, поверхности. Чудовищ здесь не было, но зато была надвигающаяся прямо на нас бесформенная глыба, о которую мы непременно должны были расшибиться буквально через секунду-другую. У подножия глыбы я успела разглядеть распростертое тело и два призрачных силуэта по сторонам. При нашем приближении они прыснули в разные стороны. Один, я готова руку дать на отсечение, принадлежал человеку, вроде бы. Второй был каким-то смазанным, размытым, будто находился за призрачной, туманной завесой. Сквозь завесу отчетливо проглядывались светящиеся красным светом глаза. Вот существо подняло колыхающуюся туманную голову и впилось жутким взглядом мне в лицо. От этого взгляда меня прошибло самым большим ужасом, который я, наверное, когда-либо испытывала в жизни. Сознание затуманилось, пространство сгустилось. Жизнь хлынула из моих приоткрывшихся губ, как тогда, когда умерла, впервые. Не в силах ничего поделать, я беспомощно наблюдала за потоком своей жизни, состоящим из мерцающего сияния. Тварь, скрывающаяся за целым слоем, а может и за несколькими слоями хаоса, кружила вокруг, не отрывая от меня взгляда леденящих красных глаз, и мерзко подвывала от какого-то странного, невыносимо порочного удовольствия. Вот она распахнула свою ненасытную пасть пошире, чтобы одним вдохом вырвать из меня остатки жизни. Чуля вдруг споткнулась подо мной, будто с размаху налетела на невидимую стену. Но еще раньше, чем меня по инерции сшибло со снежной спины, какая-то сила налетела с другого боку, стягивая вниз. При более пристальном рассмотрении сила оказалась Тимом Петери. Некромант сгробастал меня в охапку, как коршун добычу, и мы понеслись по гладкой поверхности к нависающей над нами синей бесформенной глыбе. «Дура!» — сообщил этот неблагодарный, когда движение, наконец, замедлилось. И, не позволяя повернуть головы на странное сооружение и кружащий окрест красноглазые тени, поцеловал. Где-то вдалеке, будто сквозь толщу воды, послышался знакомый хохот, смех мертвых. «Бонсайми!» Я узнала его голос. Мир же вдруг взорвался оглушительным звоном и мириадой ледяных огней. Сознание подернулось вялой туманной дымкой. Сквозь звенящую шумовую завесу почудилось, что меня подхватывают на руки, несут куда-то, укладывают на что-то мягкое и снова целуют. На этот раз нежно-нежно, бережно, по-особенному. «Дуреха светлая! Вот кто просил, а? На силу вытащил!» Я хотела заметить, что кто еще кого вытащил, но тут прямо под боком запищал ломтик, и я растерянно захлопала глазами, обнаружив себя в кровати на сон лекции. В соседней койке, обессиленной и как-то одновременно с досадой и виновато, ухмылялся Тиму. И, глядя на его размалеванную моську, трудно было не ухмыльнуться, а, пожалуй, что и банально не заржать в ответ, сообщив сперва заносчивому темному, что сам дурак, если что. Вокруг, позевывая и потягиваясь, просыпались остальные адепты. На нас поглядывали, но не очень пристально. В аудитории царил полумрак, и если не приглядываться, сходу моих художеств на лице пятикурсника было не различить. К тому же народ был сонный, серьезный, кто-то ошеломленно тряс головой, прогоняя остатки сна, а кто-то даже строчил в блокноты, подтверждая мою догадку о том, что не все успевают записать лекцию в грезах. «Нет, Ули, ну ты как маленькая!» не унимался со своей койки гад брюнетистый. У меня почему-то возникло ощущение, что он нарочно зубы заговаривает. Вот только нафига? Позер снорхов. «Карандашей налопалось!» — продолжал темный. «Так они только пахнут фруктами, глупая. А на вкус такое, мерзкое очень». «Думаю, Нейтири просто не смогла удержаться!» — вогнал меня в краску профессор Дримлин. Магистр неслышно подошел к нашим койкам, и, незаметно сунув мне платок, задумчиво повертел голову Тима из стороны в сторону, уцепив того за чуб. Брюнет поначалу не возражал, а потом, смеясь, отмахнулся. «Что, профессор Дримлин, нравлюсь?» «Не то слово, Петери. Мяу!» «Что, простите?» — фыркнул некромант. «Послышалось!» — хмыкнул магистр. «Хрю! Или ух! Это как посмотреть!» И он обернулся ко мне. «Это вообще кто?» «Так ваш адепт?» – пожав плечами, попала я ему в тон. «Хаос немного над ним поработал. Превратил не то в сына, не то в дочь. Ни мышонка, ни лягушку, а неведому зверушку». «Хаос, значит?» – ухмыльнулся профессор. «А что, так даже лучше. Всегда так ходите, Петери». Тут уже остальные заметили и, сгрудившись вокруг нас, ржали в открытую. Кто-то даже выудил камеры-кристаллы. Мне такой тоже выдали вместе с учебниками. И с энтузиазмом запечатлевал Петери для потомков. К счастью, на меня с моими цветными губами, которые я, воспользовавшись платком профессора, еще и самым тщательным образом облизала, прав Петери, мерзкий у местных фломастеров вкус, прям откровенно дрянной. Внимания особо не обращали. Слишком уж охотно позировал второуровневым Тиму. Даже на подушке откинулся, да руки за голову завел. Показушник. «Чего ждешь, Светошка?» Осклабился он в мою сторону. «Солнце еще высоко, хаос сам себя не отработает». «Напарника жду», — обозлилась я. «В конце концов, разве не он меня сюда привел? Я на минуточку никакого представления не имею, где нахожусь». «Вот уж зря», — хмыкнул некромант. «Разве что обещаешь меня помыть вместе со склянками». «С чем?» — опешила я и закусила губу, опомнившись. «Мечтай!» О том, что мне аудиторию профессора он не отмывать, я и забыла. «Народ, подхватите новенькую кто-нибудь, ей к нулевым. А мне после такой увлекательной и насыщенной лекции выспаться надо». И, завернувшись в одеяло, подмигнул мне, гад такой. «Ты, козел!» — сказала я одними губами, следуя за поманившим меня за собой профессором Дримлином. «Я лучше!» — ответил козел брюнетистый, также одними губами, после чего послал мне воздушный поцелуй. Тиму Петери. «Ты привел, Светоч? Скажем так, я работаю над этим. Не играй со мной, некромант. Какие уж тут игры? Зачем позвал? Разговор есть. Ты привел, Светоч? Я же сказал. Ты должен был привести, Светоч. Нет, не надо, пожалуйста. Все сложнее, чем кажется. Дай же сказать». «Нет, некромант, она ждет. «Я знаю, я помню. Прекрати это, пожалуйста, прекрати!» «Не нравится некромант? Ей тоже не нравится ждать. Я же вывел тебя к источнику. Разве не это твоя цель?» «Мне нужен светоч. Только для того, чтобы добраться до источника, разве нет?» «Ты утомил меня, некромант, и ты заплатишь за это!» «Не надо, я приведу ее, светоч практически у меня в руках!» «Ты уже говорил это, некромант, надоело!» «Я приведу ее, приведу!» «Если обманешь, не обману!» «Светоч мой, повтори!» «Гульвейк тебя дери, твой!» «Повтори!» «Све-тво...» «Если не приведешь ее, тебе ничто не поможет. Повтори!» «Мне ничто не поможет. А-а-а!» Тиму даже не думал, что на этот раз будет так просто. Хотел лишь рассмотреть сквозь маску, сквозь слои. А там и в реале можно будет попытаться достать. И у него непременно получилось бы. Он сумел подобраться практически вплотную. Осколок, опять же, подхватить догадался, на изготовку держал. Вот только надо же было подставиться таким глупым, просто глупейшим образом. Хорошо еще Светошка заподозрила неладное. И дважды хорошо, что не разбудила препода. Пожалуй, они даже могут сработаться. Если, конечно, Снорхик, как же понять, кто она на самом деле? Сила таких масштабов. Дракон. Я Лохик Армы, как по заказу. Шерсть на заднице Йети. Ну не верил Тиму Петери в подобные совпадения. Да и вовсе не работать с ней хотелось. Скажете, и это совпадение? Ха! Пробужденный хаос способен и не на такое. Особенно если чует. Присели на хвост. Надо сказать, Тиму не просто присел на мерзкий йотуновый, то есть хаосовый хвост. Он вцепился в него руками и ногами, зубами вгрызся, намертво. Теперь или он, или таинственная она. Некромант понимал это со всей отчетливостью. Как же не хотелось думать, что это все для того, чтобы сбить его прицел. Подставить преследователя, заманить в ловушку. И кто бы за всем этим ни стоял, ему, ей, им, это почти удалось. Ясси, Яко, Яска, что же вы наделали, ребята? Что же вы наделали? Но вас было трое, он, в отличие от них, один. «У тебя есть Ули?» – шепнул внутренний голос, и Тиму сердито цыкнул на него, чтоб заткнулся. Признать, что они с Тули, значит подставить ее. Как когда-то подставили Яску. Признать, что они порознь, еще хуже. Значит, Ули вместе с драконом и этой необъяснимой мощью, скрытой в такой хрупкой, светленькой, не совпадение. Далеко не совпадение. Да что ж такое? Вот как тут разобраться? Особенно, когда мозги отшибло. Особенно, когда начисто. Как же сильно его все-таки приложило. Мысли теперь вялые, неповоротливые. «Пятка Хюндлы! Накормил, идиот, поганую тварь досыта!» Дернула внезапно и весьма ощутимо. К тому же, учитывая его состояние, дернула совсем не в тему. Он-то думал банально отлежаться после такой потери, но хаос явно считал иначе. К светленькой вновь подбиралась тьма, и Тиму отчетливо ощущал, выдаенные досуха склянки в аудитории шутника Они ни при чем. Туле Севере угрожала опасность. Конечно, было полным свинством отправлять ее в разведку, кто ж спорит, но был ли у него выбор? Возмущенно проухав все, что о нем думает, Йола сорвалась с подоконника самкой филина. Напоследок еще взгляд прицельный бросила, пигалица такая, мол, подчиняюсь вашему свинству, но только по очень большой любви. Сердце привычно затрепетало от нежности, и спустя минуту Тима уже наблюдал за Ули глазами своей Соули. Вот хрупкая фигурка, на ходу приглаживая встрепанные волосы, догоняет профессора Онни. Магистр разворачивается, вид у него удивленный. Явно не ожидал от нулевой такой прыти и такого напора, ха! А светленькая что-то гневно выговаривает ему, еще и ручками машет, что та мельница. Тима усмехнулся. Многое бы он отдал, лишь бы услышать сейчас, что она говорит. «К пифии не ходи», догадалась насчет хаоса в стекляшках. И все же послушать ее было бы забавно. Уж очень смешно она хмурила брови и кривила свои нежные губы. Профессор Они, похоже, считал так же, ну, или как-то похоже. На бледном, всегда отстраненном лице магистра проступило даже некое подобие усмешки. Усмешки довольно кривой, это ж Онни, и тем не менее. Но вот мордашка светленькой просияла. И тут уж Тиму и правда пожалел, что елка не поспела подлететь поближе, и потому он не услышал ни слова. Мыть аудиторию Туули понеслась таким счастливым лицом, будто не наказание отбывать, а за наградой. И это совсем не понравилось Тиму. И уж точно ему не понравилось, когда в аудиторию следом за ней, предварительно дождавшись, пока спина профессора Они скроется за поворотом, проникли с заговорщицким видом Илон с Юси, Аха и Никласом. Причем Аха, войдя внутрь последним, наложил на дверь такую печать, что бедную елку отбросила к противоположной стене волной плотного воздуха. Отчаянно снартыхаясь, Тиму заставил себя подняться. После, небольшого приключения в хаосе его банально вело. Снова постучалась мысль, что это ловушка не группки адептов-однокашников, а самого хаоса. То есть западню на него расставили не у источника, а сейчас. Блохастая задница Йети! Ятун-шатун его за ногу! Он, выходит, теперь и Илона подозревает? Губы Тиму сжались в одну линию, будто горизонт в степи. Хотел бы он подозревать Илона, видит триединое, хотел бы. Но, увы, мотивы одногруппника были самым красноречивым образом написаны у того на лице, и были они более чем прозрачны. Проклиная все на свете и вытираясь на ходу подцепленной с койки наволочкой, Тиму рванул в корпус нулевых. Бежал, не вписываясь в повороты и натыкаясь на адептов. Пятка хюндла ему в рот! Сил на портал банально не было. Только бы успеть! Только бы успеть! Если Илон посмеет, если эти йотуновы дети хоть пальцем тронут новенькую, он живьем скормит их хаосу.